На днях СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности уважаемого Ким Чен Ына. Китайское агентство Синфа, сянганское спутниковое телевидение Фунфан, сайт Фаншуан, кубинское агентство Принца Латина, российские интернетовские информационные агентства Приморский репортер VL.ru, гвинейские национальное и международное радио и радио на 7 национальных языках, сайт Национального комитета демократического Конго по изучению язычества и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передавали вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами нового завода снасти при Корейской народной армии. Китайские сайты Жиминван, Куожи Кангуан, сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода стройматериалов Чулима, и сайт польского отделения общества дружбы Искандер поместила с этой новостью весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству кормов из рыбной муки при 810-й войсковой части Корейской народной армии. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.